Глава 7. Инна. Рыдала навзрыд от несправедливости. Он занимался сексом с той девицей, не вспоминая обо мне. Предатель, как могла его полюбить? В гневе перешла дорогу в неположенном месте. Благо разъяренный водитель успел затормозить. «Беспардонная, глаза открой!» «Вам больше не на кого орать?» Сцепилась с ним, скорее сорвала зло. «Ах ты, сикушка! Вижу, жить надоело, если настолько ветреная!» Сделал замечание пожилой мистер. На душе скребли кошки. Блуждала по темным улицам, обижаясь на весь мир. И едва свернула в переулок, повстречала компанию парней. Они веселились, громко играя на гитаре. «Лапуля, давай к нам! Вином угостим!» Позвал один из них. «Спасибо, спешу!» «Плохим пацанам хамишь?» Окружили толпой. Да уж, реально влипла. Но тут спасла встревоженная старушка, жившая на первом этаже. «Безобразие! Сейчас полицию вызову! Как мне, пенсионерке, уснуть?» Негодовала бедная женщина. «Мария Семеновна, мы тихо! Вы только не психуйте!» Желал сгладить конфликт один из парней. Тогда я успела сбежать. Неизвестно, что было на уме у этих гадов. Выпивка до добра не доведет. Шлялась по лужам, пока случайно не увидела дом Светки. В окнах горел свет. Значит, не спит. Постучала в окно, отчего она вышла во двор удивленная. «Инка?» «Разреши переночевать, пожалуйста». «Из дома выгнали?» «Не спрашивай, с Богданом поругалась». Поведала о своих проблемах. «И поперлась шататься по ночным улицам? А если бы напали уроды?» «Да плевать, мы раньше никогда так не скандалили». «Ох, жертва несчастной любви, заходи, только тихо, а то мать проснется». Разрешила войти, и мы быстро проскользнули на кухню. «Устала, так спать хочется, слишком перенервничала». «На почве чего поссорились? Рассказывай». Охотно интересовалась. Застукала его с продавщицей, занимались грязным сексом, а я как дура ждала в машине. Почему он так поступил? «Странно, что удивляешься. Все мужчины помешаны на разврате». Взял и предал меня. «Ин, очнись, пожалуйста. Вы не встречаетесь. Почему должен хранить тебе верность?» Вещала подруга. «Выгораживаешь его? Он лапал ту намалеванную выдру». Искала поддержку. «Ладно, прости. Понимаю, это реально мерзко. Сама тянешь. Раскройся ему». Налила успокоительного. В ту же секунду наведалась тетя Ира. «Девочки, не устали грызться?» Держала в руке бутылку коньяка. «Фильм обсуждаем, мам, а ты ложись спать, пожалуйста!» Пробубнила приятельница, словно стыдясь ее. Благо, мы остались в гордом одиночестве. Не сомкнула глаз, нарочно выключила мобильный. Пусть волнуется, начхать. Ему секс важнее. Как же сердце разрывается от боли. Утром, заставив себя съесть бутерброд с колбасой, неохотно поплелась домой. И не успела войти в гостиную, Богдан схватил меня за плечи. «Где шлялась, мерзавка? Почему не отвечала на звонки?» «С парнем гуляла. Должна отчитываться? Сам тоже обожаешь всякий разврат. Нравилось ее щупать? А мне можно трахаться в примерочных? Разрешаешь?» Умышленно затеяла с ним ссору, но душевная боль все не утихала. «Что ляпнула, дрянная девчонка? Только попробуй!» «Это аморально, да?» «Вырастил эгоистку, думаешь лишь о себе!» Наговорил столько обидных вещей, готова была расплакаться. «Идиот, люблю же его до сумасшествия!» «Обзывай, мне не важно твое мнение!» «Взрослая стала, тогда перестану общаться!» Зверски крикнул, но вскоре нас прервала мама. «Вашу ругань на улице слышно! С ума сошли? Богдан, что она натворила?» «Дома не ночевала. Наша Гулёна отныне самостоятельная, с парнями таскается. Виноват, разбаловал хамку!» Наговорил гадостей и скрылся. «Отличное начало дня, а завтра еще дедушкин юбилей!» «Инна, тебе не стыдно? В разгар учебы. А если сессию завалишь? Скажи, какими глазами посмотришь на дедушку?» «Да хватит давить. Моя личная жизнь под запретом? Гулять нельзя. Дышать. Дальше?» Вымещала на ней зло, хотя основная причина была в другом. «Богдану зачем нагрубила? Вы же с ним сроду не ругались!» «Он просто лжец!» В истерике я заперлась в комнате и включила музыку. Потом еще швырнула на пол его подаренную игрушку. Грязное притворство. Совсем не ценит меня. С неохотой явилась в университет. Голова совершенно не соображает. «Тональный крем дать? Синяки под глазами?» Переспросила Светка. «Ужасно выгляжу. Лучше промолчу». Протянула косметичку. Вылитая обезьяна. Даже расчесаться не успела. С трудом вытерпела тяжелый день. Настала суббота. После того скандала бес игнорировал меня. Обиженный засранец. Что толку сердиться? Ведь люблю его. И сейчас, когда Богдан потел на тренажерах, разглядывала его с обожанием. Глаза, в них можно утонуть. Они словно глубокое озеро, а губы, способные творить разврат. Мечтала с учебником, пока не отвлекла мама. «Дочь, платье погладила?» «Инна, с кем разговариваю?» «Да, висит в шкафу». «Задумчивая какая. Роботами вас сделают в университете», — хлопотала на кухне. Предстоял большой банкет. Скрылась подальше от суеты, бросая взор на свой скромный наряд. «Бесится он. Заставлю его ревновать. Пусть у Богдана челюсть отвиснет». Сделала яркий макияж, превративший меня в королеву. Вспомнила про золотое платье с блесками, которое я купила на распродаже. Оно было безумно коротким. Накрутила локоны. Наш вредный засранец точно захлебнется собственными слюнями. И в разгар веселья появилась на празднике. Гости пялились на мои ноги, но больше всех сердит и Богдан. В бешенстве подходит, едва не стирая с лица земли. «Стыд потеряла? Немедленно переоденься!» «Вроде не голая». «Мелкая, не зли меня. Там почти трусы видны», — шипел надменный мерзавец. «Не нравлюсь, не смотри». «Повзрослевшая малявка играет с огнем, да?» — говорил настолько устрашающе, дребезжали стены. «Подзатыльник дашь, жестокий зверь». Нарочно поспешила танцевать. И так вышло, что меня пригласил некий юноша, который властно положил руки на талию. Видимо, терпение диктатора подошло к концу, раз буквально оттащил от него. «Тебе кто позволял ее касаться? Она невинная, понял?» Едва не разбил ему челюсть, а меня завел в библиотеку. «Выпусти!» «У подружек шалаф научилась? Снимай это платье!» «А если не послушаюсь?» «Порву на тряпки!» Начал медленно подкрадываться, а дальше прислонил к стене. «Смотрю, дерзкая девчонка на шею села!» После сказанных слов наклонился очень близко к губам. «Научилась у бабника!» «Клянусь, Инка, пожалеешь, что дерзишь мне!» Его рука переместилась на задницу и...